Екатерина Антонова, Бетти Алая, Лисичка для братьев-драконов. Глава первая. Саид. Неоновые огни ночного клуба раздражают. Веду носом и чувствую едва уловимый свежий аромат вишни. Верчу головой, вглядываюсь в бьющуюся в экстазе толпу. Ее нет. Строптивая лисица снова скрывается от нас. Найду, отхожу ремнем по упругой лисьей жопе. Хватит с меня дипломатии. Хочу уже покрыть свою истинную. Достало. Я дракон или куда? Делаю большой глоток виски. Пряный крепкий алкоголь обжигает горло. Но он ничто по сравнению с поцелуем острый на язык кицуне. За наше короткое знакомство их было немного. Но каждый поцелуй выжигал на моей душе глубокий след. Я помню все. Ласковый язычок, охотно отвечающий на поглаживание, тихие, но жаркие стоны, пухлые губы, от которых я вмиг становлюсь диким зверем. Откидываюсь на кожаном диване, прикрываю глаза. Не могу отогнать наваждение. Я снова вижу ее. Огненные волосы, строптивый взгляд и безумно податливое тело. Хочу. Мой зверь сходит с ума от одного взгляда этих наглых огромных глаз. Мозги отключаются, вверх надо мной берут инстинкты. И вот вожделенный всполох ярко-рыжих волос в толпе. Подскакиваю, случайно смахиваю бутылку с виски. Она падает на пол, янтарный напиток впитывается в темно-синий дорогой ковер вип-зоны. Лиса топает на второй этаж. Там наш Сали кабинет. Тенью следую за ней. Осматривается, значит, не заметила. Ну все, рыжая. Твой дракон потерял терпение. Трахну прямо в кабинете. Она ловко и грациозно проскальзывает вдоль темной стены. Круглый зад обтянут кожаными штанами. И опять без лифчика. Щелк. Мия уверенно справляется с дорогим навороченным замком. Я замираю у двери. Слышу писк. Резко захожу и застаю паршивку нашего с братом сейфа. Лиса испуганно распахивает глаза, отпрыгивает к окну. «Ловко ты все провернула!» Рычу, медленно подходя к ней. «А теперь что будешь делать?» Во мне пробуждается новый инстинкт. Охотника на наглую лисицу. И сейчас я загнал ее в угол. Мия смотрит мне в глаза. Чертова метка истинных сильно жжет кожу. Но почему? Вроде как должно быть иначе. Почему у меня внутри чувство, что вокруг происходит какой-то сюр? Я взяла то, что мне нужно. Она поднимает конверт. И теперь точно узнаю, вы убили мою мать или нет. Не мы! Рычу, окончательно заебавшись доказывать это Мии. Я не привыкла верить на слово, дракон. Она вздергивает подбородок. Распахивает окно за спиной и ловко выпрыгивает. «Шармута!» — выругиваю себе под нос. «Прыгучая зараза!» Следую за ней. Мое огромное тело с трудом пролазит в небольшое окно. Распахиваю крылья и ныряю вниз. Лисица бежит к мотоциклу. «Сбежать решила?» «Ну уж нет!» Парю прямо к ней, приземляюсь между Мией и ее любимым транспортным средством. «Иди сюда!» Хватаю мерзавку за руку, дергаю на себя. Прижимаю ее к стене, крепко держу. С неба капают крупные капли летнего дождя. Стекают по белой коже Мии. Она ведь у нее везде такая молочная и сладкая. Лисичка сейчас невероятно нежная. С мокрыми растрепанными волосами, огромными глазищами и приоткрытым ротиком. «Отпусти!» Шипит, зубы показывает. «Саид!» «Нет уж!» Рычу. «Меня достало это все! Ты убегаешь, потом появляешься и снова нас обвиняешь!» «Пусти!» Дергается, но понимает, что я не отступлюсь. «Я даже не знаю, сладкая моя Айни!» Прижимаюсь лбом к ее. «Чего хочу больше? Придушить тебя или трахнуть?» Взгляд лисы меняется. В глазах появляется интерес. Она смело смотрит, шаловливым язычком облизывает пухлые губы. Кицуне очень быстро заводится. Ее тело на первый взгляд хрупкое, но на деле очень гибкое и ловкое. Моя девочка начинает пылать, извивается, глаза прикрывает. «Вот так мне больше нравится», — шепчу и овладеваю ее губами. Мия тут же раскрывает рот, впускает мой язык. «Вот так, девочка, подчинись истинному, сама же хочешь». «Ах!» Она стонет, прижимается ко мне всем телом. Слегка отстраняюсь, рассматриваю свою истинную. А ведь метка не так уж и плохо. В паху безумная неконтролируемая тяжесть. Еще миг и я... «Чего ты ждешь, Саид?» Зрачки лисы затянуты порочной поволокой. Она прижимается ко мне, трется и с ума сводит. Несносная девчонка. Зверя моего превращает в домашнего питомца. И знает это. «Жду, пока ты попросишь». Опускаю ладони на плоский животик, глажу. Вся майка мокрая. Срываю ее с лисички. Как завороженный смотрю на прозрачные дождевые капли, ласкающие стоячие розовые сосочки. Стягиваю с податливой Мии джинсы, спускаю до колен. Резко разворачиваю, отодвигаю трусики и... «А!» Вскрикивает малышка, выпятив упругую задницу. «Саид! Боги!» «Вот так бы сразу!» Жестко и быстро ввинчиваю член в тугую дырочку кицуне. Ее аромат сводит меня с ума, порабощает дракона. Окутывает, лишает воли. Все, чего я хочу, ощутить, как моя истинная кончает. И она... Выгибается, сжимает мой член стеночками, выталкивает. «Ну уж нет, блять!» Рычу, наращивая темп. Яйца уже звенят, член стоит как каменный. Низ живота горит порочным пламенем. Мия снова кричит. Сама насаживается на мой член. А я с низким рычанием заполняю ее матку спермой. «Да! О! Она резко разворачивается, смотрит на меня. Затем начинает натягивать джинсы. А я стою. Все тело дрожит. Сил нет. Наверняка засранка применила свои чары. Высосала из меня энергию. Я бы предпочел, чтобы она сосала кое-что другое. Перебарывая усталость, прижимаю строптивицу к себе. «Мия!» Бормочу ее имя, словно заклинание. «Что ты со мной творишь?» «Отправляю к отцу!» Звенящий ледяной голос, а следом жгучая боль в животе. «Что ты?» «Привет от кицуне!» Жестко рычит, прокручивая нож в моем животе. «Я тебя ненавижу!» Перед глазами темнеет. «Что за...» «Саид, брат!» Слышу голос Али. «Проснись!» Распахиваю глаза. Неоновые огни ночного клуба раздражают. Веду носом и чувствую едва уловимый свежий аромат вишни. Верчу головой, вглядываюсь в бьющуюся в экстазе толпу.